Там, правда, сидел визирь Севера, в чьих руках находилась исполнительная и судебная власть над всеми округами между Сиутом и Устьями, и который тоже спешил вызвать у него головную боль. Но уж зато откажденья Амуну, да еще под надзором Бекнехонса, Мени был здесь избавлен и мог в свое удовольствие беседовать с учеными-плешивцами из дома Атума Рагарахте о природе этого великолепного бога, своего отца, о его внутренней жизни, каковая, несмотря на огромный его возраст, была еще настолько кипуча и деятельна, что оказалась способной прекраснейше измениться, очиститься, преобразиться, и что, если можно так выразиться, из старого бога, благодаря работе человеческой мысли, медленно, но все совершеннее выступал новый, несказанно прекрасный бог, чудесный, светящий всему миру Атон. Хорошо бы целиком отдаться ему и быть только его сыном, родовспомогателем, провозвестником, последователем, а не быть, кроме того, еще и царем Египта и преемником тех, кто так далеко продвинул пограничные камни Кеме и сделал ее мировой державой. Перед ними и перед делами их ты был в долгу. Ты должен был держать равнение на них и на их дела. И можно было подозревать, что Амунова наместника Бекнехонса, который это неустанно подчеркивал, ты потому и терпеть не мог, что тут он был прав. Иначе говоря, юный фараон и сам это подозревал. Это было подозрение тайной его совести. Он подозревал, что основание мировой державы и помощь при рождении мирового бога не только разные вещи, но что второе, возможно, даже находится в каком-то противоречии с царской обязанностью хранить и охранять полученное наследство. Также и головная боль, закрывшая ему глаза, когда визири юга и севера донимали его государственными делами, была связана с подозрением, или, собственно, даже не с настоящим подозрением, а с тенью подозрения, что она, то есть головная боль, коренится не столько в усталости и скуке, сколько в смутном, но тревожном понимании противоречия между уходом в любимую атоновскую теологию и обязанностями царя земли египетской. Другими словами, то была головная боль от неспокойной совести, боль, к тому же, именно так и понимаемая, что отнюдь не успокаивала, а наоборот обостряла эту боль, усугубляла тоску по утраченному состоянию утренней осененности материнским крылом ночи. Несомненно, не только ему жилось тогда лучше, но и стране, ибо земной стране всегда живется лучше, и она все равно расцветает пышнее при матери, если даже для небесных дел больше толку от мыслей сына. Таково было тайное убеждение Аменхотепа, внушенное ему, наверное, самим духом земли египетской, самой верой черной земли в Изиду. В мыслях своих он не отождествлял вещественного, земного, естественного благополучия мира с его духовно-религиозным благополучием. Смутно опасался, что они не только не совпадают одно с другим, но и в корне противоречат друг другу, отчего так трудно, так до головной боли тяжко, неся ответственность за то и за другое сразу быть одновременно царем и жрецом. Вещественно-естественное благополучие и процветание было делом царя, хотя вообще-то лучше оно было бы делом и заботой царицы, чтобы жрец-сын мог на свободе, не отвечая за вещественное благополучие, родить о духовном и предаваться своим солнечным мыслям. Царская ответственность за материальный мир угнетала юного фараона. Его царство образно рисовалось ему черной полосой египетской пашни между двумя пустынями, черной и плодородной от животворной влаги. А он предавался мечтам о чистом свете, о золотом, солнечном юноше высоты, и совесть его была неспокойна. Неукоснительно являлся к нему визирь юга, которому докладывали обо всем, даже о раннем восходе звезды пса, показывающем, что начала прибывать вода, неукоснительно осведомлял его этот Рамос о состоянии Нила, о видах на разлив, на оплодотворение, на урожай, и нехотя... Он внимательно, даже озабоченно слушал визиря, казалось, что тому следовало бы с этими делами обращаться, как прежде, к матери, к Изиде-царице, которой они были ближе, и под чьим присмотром они лучше устраивались. Однако и для него, так же, как для страны, было важнее всего, чтобы черные дела плодородия находились в благословенном порядке, и чтобы тут не было никаких неполадок и срывов. Если бы что-нибудь такое случилось, вина была бы на нем. Недаром держал народ царя, который был сыном Бога, а значит, надо полагать, от имени Бога обеспечивал бесперебойность священно-насущных процессов, никому кроме него не подвластных.